Часть 10. Александр Михайлович, Митенька Дьяков. Митенька. Александр Михайлович, пожалуйтесь. Александр Михайлович. Что такое? Митенька. Ничего особенного. Не извольте беспокоиться. Федька немного того. Шалил. Как бы сказать поделикатнее. Не захотел небесной гармонии. Александр Михайлович. Что вы врете, Покатилов? Опять должно быть выпимши. Митенька. «Никак нет-с, ни в одном глазу!» «Александр Михайлович, да говорите толком, что случилось!» «Митенька, Федька удавился, только из петли вынули!» «Александр Михайлович, какой Федька?» «Митенька, забыли-с? Федька, беглый, которого на медне высекли!» «Он самый! А вот и Климыч, и старуха с ним, Федькина мать! Слышите, воет!» «Александр Михайлович, Господи, воля твоя!» Александр Михайлович и Дьяков уходят.